Глава 13. Но к броневику не успели, хотя шли уверенным шагом пустыми и безопасными улицами. Уже через несколько кварталов небо стало темнеть, будто кто-то задергивал его плотным покрывалом. Вечер стремительно опускался на Болхов. «Опять начинается фигня», — моргнул султан. «Я предупреждала», — вздохнула Майя. «Время — категория относительная». «Ага, еще про Эйнштейна вспомни. От рассвета прошло часа три, не больше. Здесь что, часто так бывает?» «Да нет. Думаю, Лере не ошиблась. С городом что-то происходит». «А это хорошо или плохо?» — робко уточнила Ксения. Майя пожала плечами. «Она права. Хорошо, плохо, смешные понятия. Все равно, что оценивать асфальтовый каток с точки зрения букашек. Каток их раздавит и даже не заметит». Я поежился. «Надо искать ночлег». «Потом», — отмахнулся султан. «И все-таки нам пришлось задержаться. Темная ночь овладела городом. Мы вошли в панельный дом. На этот раз не поднимались выше второго этажа. Тут было чисто, то есть пыли хватало, зато никакой зеленой слизи. Разместились в двухкомнатной квартире. Умылись водой из бутылки. Это роскошь в нашем положении. Но после сегодняшних приключений облик у нас еще тот. Хотелось хоть немного смахнуть грязь. А воду завтра пополним. Где-то рядом имеется источник. Майя с Тимуром там бывали. Вытирались чистыми простынями, которые обнаружили в шкафу. Удивительно, но простыни едва уловимо пахли лимоном. Они лежали под грудой белья и за три года сохранили аромат. Я стоял целую минуту, вдыхая запах. Смутные ассоциации роились в голове, будто тени детства вставали из памяти. Что-то далекое, родное, как голос мамы, ее улыбка. Точно так же пахли простыни в нашем доме, в моем родном доме. Я стоял с закрытыми глазами и пытался вспомнить изо всех сил. Наверное, вид у меня был дурацкий. Майя тронула мое плечо. «Идем ужинать». В темной ванной я развесил на трубе влажную простыню, зачем-то аккуратно ее расправил. Чтоб зря не садить фонари, султан оборудовал импровизированный светильник. Отыскал банку с машинным маслом, вылил его в кружку и сунул внутрь фитиль из куска ХБ-тряпки. Мы разместились на полу гостиной вокруг тусклого огонька. Еда, как и прежде, была не слишком разнообразной, но отсутствием аппетита никто не страдал. Индеец обшмонал кухню и выявил заначку прежних хозяев – тушенку и сухое вино. На дне бутылки колыхался осадок. Мы откупорили и оценили – вино кисловатое, но вполне пригодное. Под тушенку очень даже неплохо. «Класс!» – прищурился индеец. «Хоть месяц тут живи, одними старыми запасами. Делов-то, ласи собирай по квартирам». «Хочешь здесь остаться?» – подмигнул султан. «Нет-нет», – испугался юноша. «Я не это имел в виду». «Разве? А мне вот показалось, тебе здесь нравится». Бригадир взял плюшевого медведя, стоявшего в углу дивана, повертел в руках и забросил с глаз долой. «Не ссорьтесь», — сказал крот. «Думаю, хозяева не стали бы возражать». Султан молча разлил вино по кружкам. «И все равно как-то гадко на душе», — вздохнула Майя. «Выпей, полегчает», — усмехнулся бригадир. «Этим в Болхове еще повезло». «Что?» — вздрогнула она. «Говорю, все случилось быстро. Загибаться от голода и летального гриппа куда хуже». «А ты что, сравнивал?» — холодно моргнула девушка. «По-всякому бывало. Столько раз могли меня уложить в землю. А я вот цел». «Ради чего?» «Просто так. Не тебе меня учить». Бригадир сердито хрустнул сухарем и одним глотком допил вино. «Нервничаешь?» — спросил я, подливая ему в кружку. «Обидно. Деньги рядом, как на блюдечке, а взять не можем». «И что изменится?» – спросила Майя. «В смысле?» «Когда баксы получишь, что, жизнь станет лучше?» «Надеюсь». «Куда-то денется рыжий или все полицаи разбегутся?» «Ты телевизор смотришь?» – усмехнулся султан. «Там каждый день толдычат. Процесс реформ необратим». «Тогда ясно», – кивнула Майя. «Нифига тебе не ясно. Этот мир слишком поздно менять». «Никогда не поздно», – сказал Крот. «Если начинать с себя». Султан окинул его хмурым взглядом, но ничего не ответил. Доел свою тушенку, вытер губы салфеткой, тоже из хозяйских запасов. Глотнул спирта и предложил мне. Я не отказался. Принял флягу и выпил 50 грамм. Закусил особо ценным ресурсом бригады свежим огурцом. «А можно мне глоточек?» – оживился индеец. «Сначала повзрослей», – отрезал бригадир и завинтил флягу. Кроту предлагать не стал. Тот и свое-то вино едва пригубил. Султан глянул на меня. «Куришь?» «Нет». «Я тоже. Недавно бросил. Хочу жить до 100 лет. Но от такой жизни опять тянет на табак. Индеец, одолжи сигаретку». «Сначала доживи до 100 лет», — буркнул юноша. «Остроумный», — кивнул бригадир. «Хотя и невоспитанный». Замахнулся, собираясь отвесить подзатыльник. Индеец ловко увернулся и протянул ему пачку Мальборо. «Спасибо», – поблагодарил султан, отбирая всю пачку. Помял ее в руках. «Здесь дети, дымить неохота». «Где дети?» – искренне изумилась Ксюха. Бригадир вопрос игнорировал и посмотрел на меня. «Составишь компанию?» Мы повесили на плечо автоматы и вышли из квартиры. Индеец пытался увязаться следом, но ему коротко приказали. «Жди внутри». Спустились во двор. Тут был туман, лишь бледное пятно напоминало о луне. Даже соседнего дома почти не видно. «Может, зайдем в подъезд?» – предложил я. «Неохота как-то маячить». «Расслабься, это окраина, и до блокпостов далеко. На десятке кварталов ни одного ходящего трупа». «Но есть кое-кто и хуже», — подумал я, но вслух ничего не сказал. «Интересно, а гонец Лере уже добрался по назначению?» «Ночью тут приятнее», — заметил султан, раскуривая сигарету. «Приятнее? Кажется, что город спит. Придет утро, и появятся люди, зазвучат голоса. Мамаши выйдут с колясками во двор. Вот так вот все легко себе представить». Я отвернулся. Что-то горячее шевельнулось внутри. Почти ощутимо сжало сердце. «Ты заметил фотографию?» – спросил султан. «Где?» – вздрогнул я. «В квартире, на стене. Мальчик и девочка. Похожие, наверное, двойняшки». «Наверное». «Когда-то я тоже мечтал», — он усмехнулся. «Представляешь меня в роли многодетного отца? Ты для этого меня сюда вытащил? Обсуждать твои семейные планы?» «Да нет никаких планов». Бригадир глубоко затянулся и пустил кольцо дыма. «Человек надеется, а судьба решает. Пока я гнил в лагере, жена и сын умерли, еще в первую военную зиму». «Извини». Султан молча докурил сигарету и щелчком отшвырнул окурок. Поднял глаза. «Странный ты человек, Денис». «Обычный». «Мозги варят, на идиота не похож». «Спасибо за комплимент». «А что общего у тебя с Майей? Большая и чистая любовь?» «Может быть», усмехнулся я. «Тебя это беспокоит?» «Да люби кого хочешь, на здоровье, только думай своими мозгами. Видал я таких, насмотрелся за эти годы». «Каких?» «Себя она не жалеет, но и других тоже, ни своих, ни чужих». «Забавно», — прищурился я. Ты и сам-то своих не шибко балуешь. Ты про индейца? Так разве я плохому его учил? Тебе виднее, а ребра у него целы после этой учебы. А как по-другому? Уговаривать? Султан качнул головой. Не поможет. А ты пробовал? Я люблю его как сына и хочу сделать из него человека. Это трудно с теми, кто воспитан на рекламе пива и чипсов. Все настолько фатально? А вот как ты думаешь, откуда берутся полицаи или оборонщики? Плохие янки сбрасывают их на парашютах? Я не ответил. Вспомнил рассказ крота об очереди в вербовочный пункт. «Это хорошо, что молчишь», — вздохнул султан. «У таких, как Майя, всегда найдется пара звонких фраз. Они на смерть идут с этими фразами». «А куда идешь ты?» «Никуда. Просто живу. Только это и остается. Не биться головой о стену и не быть пешкой в чужой игре». «Какой игре?» «Кто-то рискует жизнью, а кто-то получает миллионы для борьбы с партизанами. Вы тоже винтики в единой системе». «Не быть пешкой?» Я поежился. Вдруг отчетливо увидел холодные зрачки за квадратными стеклами, и ехидный голос как наяву уточнил. «Кому выгодна партизанская война в отдельно взятом Плещеевском районе?» Холеная физиономия радостно скалилась. «Ну да, у тебя отличная память, Денис Воронин». Что-то скрипнуло в темноте. Я вздрогнул. Оглянулся, вскидывая автомат. Звук повторился в той же тональности. Далекий, монотонный. И от сердца отлегло. Наверное, где-то сквозняком качает дверь. Я представил себе ржавые петли на болтах. Ржавчина похожа на запекшуюся кровь. Механизм. Сверкающая паутина в черном небе. Нет, винтиком быть не собираюсь. Но где же ты, Лере? Приходи, я хочу задать тебе пару вопросов. Про ключ и замок. Султан опустился на скамейку у подъезда, достал еще одну сигарету и мял ее в руках. Я сел рядом. Дай закурить. Разве ты куришь? Проверим. Султан хмыкнул и протянул мне пачку. Я взял сигарету. Бригадир щелкнул зажигалкой, и пламя лизнуло белый цилиндрик. Я вдохнул дым и скривился, затрясся от кашля. Бригадир насмешливо качнул головой. Я сплюнул. «Кажется, отвык». «Молодец! Только пить не бросай, а то будет скучно». «Спасибо за совет. Больше нет конкретных предложений». Он отобрал у меня сигарету, затянулся и буднично ответил. «Есть. Много. Дай бог нам завтра раскурочить броневик и выбраться отсюда целыми. У меня несколько вариантов на подходе. Приличные деньги и куда меньше экстрима». «Ты это серьезно?» – улыбнулся я. «Зовешь меня в свою бригаду?» «Считай, что зову». «Я ведь не индеец, вряд ли поддаюсь воспитанию». Он кивнул. «Ага, нафига учить ученого? Будем применять знания на практике». «Спасибо, звучит оптимистично, но своих я не брошу». «Так и не надо, работа всем найдется». «Помню, Ксюхе ты уже обещал долю, а как быть с Майей?» Он пожал плечами. «Ты, мужик, тебе и решать. Она молодая, а иногда люди умнеют». «А если мы в розыске? Не боишься?» «Не смертельно. Будут баксы, будут и новые документы. Да хоть пластическая операция». Я передернул плечами. «Новое лицо тоже вариант. Хотя я еще и к старому-то не успел привыкнуть». Султан подмигнул. «Дружный коллектив – залог успеха. Хоть полицаев резать, хоть банки брать. Вместе мы такое осилим». «Скажи, а ты правда ни во что не веришь?» Он нахмурился, уронил окурок и закосил его подошвой ботинка, будто червяка раздавил. Сухо ответил. «Верю. В себя и в своих товарищей». «И тебе нравится эта жизнь?» Он засмеялся. «Нравится? Да я ее обожаю. Когда в лагере под Тверью загибался от гриппа в ледяном бараке, дал себе слово. Выкарабкаюсь, буду ценить каждое мгновение. Вся долбанная система рассчитана, чтобы закатать меня в могилу. А я буду жить, им назло, и буду брать от жизни все, что хочу. А сломать систему?» Он качнул головой. «А кто будет ломать? Мы вдвоем?» «Говорят, в Москве была крепкая заваруха». «Была. Вспыхнула и погасла. Кто-то гибнет, но миллионы помалкивают в тряпочку. Борются за кусок хлеба и вечерами таращатся в телевизоре. У них все отняли, даже страну. А они так и не поняли. Система работает, давно работает. Знаешь, когда мы проиграли? Намного раньше, чем упали первые бомбы. Целому народу сделали лоботомию, а мы и не заметили». Из подъезда донеслись шаги. Я оглянулся. Голос крота мягко уточнил. «Обсуждаете медицинские вопросы?» «Ага», – буркнул султан. «Лечение слабоумия ампутацией. Радикальный метод. Зато рецидивов не бывает. Министру здоровья понравится. Большая экономия лекарств». Рядом с кротом хрупкая фигура Майи. «Вас долго не было. Я начала волноваться». «Уже идем», — кивнул бригадир. «А давайте еще подышим», — попросил крот. «Только не курите. Воздух здесь чистый. Хороший воздух. Совсем как дома».